есть первый день осмысли вести великий форум, великий понедельник. И сегодняшний вечерний богослужение Господь поможет нас купить уже Марство Великого Дома Божественности Стихости. Сегодняшний день вспоминался Святого Праведного Иосифа Прекрасного. И вчерашний вечер мы говорили о правде слова назидания, об этом предкосоветном праве, который своими страданиями невинными правдовал Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Святой Праведный Иосиф завещал нам всем в своей жизни быть покорным воле Божьей. Что не случается в жизни нашей, особенно невинные страдания, за все славу. За сегодняшний вечер и завтрашний день память вспоминает святого праведника Иова многострадания, второго великого праведника Ветхого Завета, который своими невинными страданиями явился прообразом невинно ставшего Христа Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Фига об этом повествует Святой Библии ниже праведника Иова, полностью описанная его жизнь, полностью описанная его испытания, страдания и победа над дьяволом. Бога, знал, благочестивый человек, детей, богатство, дома, стада, скота и прочие богатства, полный дом. Жил он очень благочестиво, всегда собирал деньги, нужны были, его семьями собирались всегда, и после этих ужинов, после этих встреч, всегда радует его приносил очистительную жертву Богу. А вдруг случайно охудил Бога, а вдруг какая-то мысль, какая была против Бога. И всегда праведный Иов очищал плохое все жертвой Богу. Прав человеческого, завидовал человеческого дьявола, завидовал праведному Иову и готовил выступить против него. Однажды небеса встреча происходит. Добра и зла, света и тьмы. Встретились ангелы, пришел и дьявол, и сказал Богу, спешит. Обратил ли ты внимание на моего праведника? Дьявол сделал поехидно и сказал, хороший парень, попробуй лишить его богатство. Вот так он будет верить тебе и правильно жить. Хорошо. Бог повелел сделать это. И внезапно лишился правильный Иов весь богатство его, богатство своего лишился. А вот напали покойники, вели, избили слух Иов и увели он в далекую страну изгнания. Прибежал один вестник и сказал об этой споре. Правильный Иов ничего не сказал, и только возблагодарил Бога за не успел еще отойти этот вестник спор, как новый прибежал, приехал вестник. Дети твои погибли, дом обрушился, и все погибли под этим домом. Тяжкая спор, вздохнул, правильно ее, но не поддал Бога. Дьявол, когда встретился с Богом, и Господь обратил дети, говорит, внимание, не поругал, а хорошо говорил, а он хищно говорит, человек здоровый, конечно, он не поругает Бога. Лиши его здоровья, и тогда увидишь, как понимает. Хорошо говорил Богу. Да лишится он своего здоровья, но души его не трогай, не вреди. И в одно мгновение тяжкая болезнь прокажена была у него. По заветному законодательству прокаженному не положено заразно больному находиться было среди здоровых людей. Вон выселяли его население и город, и он наслал ему мусор, на гноище, с сидел тяжким, убивая страдания. Единственное друзья у него — это псы, которые приходили и облизывали его ноги. Пришла жена его навести, друзья его пришли, все искали у него какие-то особо тайные тяжкие любви, чтобы он покаялся. Жена даже не выдержала, говорит: да похуди этого Бога, чтобы тебе поскорее умереть. Безумные глаголы твои. Неужели мы только должны благодарить Бога за все хорошее, а за покоя нет? Нет. Не в покое видит Господь, а в любви. Знаменитые слова сказал: надинья на эту землю пришел, надинья и уйду из этой земли вечно. Слава Богу! И не похулил праведный Иов Бога, и побежденный дьявол отступил от него и от Бога. Дал Господь исцеление тяжким болезням его, возродилась семья, дал ему детей Бог после его тяжких испытаний, дал ему богатство и стада многочисленные, здорового крепкого скота. Все благодарим Бога в жизни своей и прожил долголетнюю жизнь своей ценой, приложился он радостно. Очень поучительна жизнь праведного Иова. Почему не говорю вам, когда тебе сомнение о правильности истинного пути, когда тебе сомнение, как поступить, когда испытание и искушение тебя посетит. Открой книгу праведника Иова, прочти ее, и ты найдешь назидание, наставление, как правильно поступить в жизни своей. Без робота понес свой жизненный крест правильный Иов на Господаре, и подчинился. Это без робота и смирения, победив тщеславие и гордыни яростью погубил, он стал наследником Царства Небесного, и нам указывает этот путь Царства Небесного. Как правильный Иов невинно страдал, так и Христос Спаситель невинно страдал в жизни своей, но не возоптал Господь на тяжесть Христа, и что это дух его томился и ужасался, предсмертной молитве Гефсиманской, когда он просил помощь своего Небесного. Очень, если возможно, они молили чашу. И вздох: не как я хочу, но как ты хочешь. Жизнь правильного Иова учит нас не только переносить все, но в жизни на все воля Божья. По нашей Богу, по хотению людей ничего не бывает в жизни нашей земли. И бесконечно вам повторяю, выбрасывайте духовный мусор из головы, что вам кто-то пробил, поколдовал, зло какое-то сделал, порчу какую-то навели, это барьер с запорами. Не люди это творят. Попущение Божье бывает на человека. Для испытания нашей веры, для укрепления нашей веры. И самое главное, выковывать терпение в себе, как имел это терпение великое. Правильный Иов, не дал Христос, подражая правильному Иову, это заветно сказал нам Евангелие: ты терпевший до конца, то есть спасен. Терпение ваше спасительное души ваше. Часто и вам говорю, а грешник. Одного прошу у Бога, все мне достает. Только Бог, дай мне терпение. Без робота, спокойно, мужественно нести свои жизненные грехи. За все благодаря Богу, так просто правильно сил. Не нужно нам лишнего богатства, нужно этой славы человечества. Всегда должно перед нашим взором быть: о, славе, на какие вам благословения, и чудные слова. За все нужно благодарить Бога. И за хорошее, и за плохое, и за испытания, и за грехопадение наше. Тоже Бог смиряет нам через грехопадение и падение нашей тропы. Не возвратились мы и погибли. Ногими мы на землю пришли, ногими мы и уйдем с этой жизни, жизнь вечна. Слава Богу за все. Христос, подражая праведному Иову, не дорожил ничем жизни. Не было у него, как он говорит, где главы преклонились. Лисы ноги имени, птицы небесные в нем, а Сын Человеческий не имеет детства Бога в памяти. Нам Христос, как вы знаете, с Евангелием, всегда объединялся, обычно на гору сходил, чтобы там, на горе, поближе к Отцу Небесному, молиться. Евангелисты нам замечали, как всю ночь проводил Христос в молитве, беседе с Отцом Небесным. Ложа его была земля, одежда его была расстанье, мотканное из-за китов, которые искал ему своими руками, мать его пречистая Дева Мария. Босыми ногами Христос ходил по земле, почему не говорит, что пригласили тебя в гости, нужно омыть прежде всего ноги, шедшему открыли и грязь, принявших ногами. Там посадиться с полным ощущением. Все было просто. Христос ни о чем земном не заботится. Почему он не против сказал, и принести книжу, и Отец Небесный питал. И Отец Небесный послал мне послушать. Не только сам покушал, но и тысячи людей кушали этот чудесный хлеб и становились наследниками Царства Небесного. И нас, Господи, разумеет, заботиться не только о земном мамоне, но в основном о Боге, о вечном заботе, о исполнении заповедей Божьих. И самое главное, как ветхозаветный праведный, праведный и облагостатарный, мужество пронес свой крест до конца, не возоптал на Бога. Как великий Христос, Спаситель наш Господь Иисус Христос, пронес мужество терпеливо до конца этот крест. И нас, разуми, Господи, терпение, мужество нести святой крест до конца и наследовать Бога. Сколько примеров из Ветхого Нового Завета, жизни святых угодников Бога, говорит нам о чудных страданиях невинных и о мужественном страшении. Так святитель Иоанн Златоуст, Патриарх вселенский, вся церковь вселенская подчинялась и питала имени Бога. И в дух испытания, дабы и он не возгордился своим голосом, своими добросоветной проповеди, своими добродетелями Бог испытал его клевета человечества, лишил его патриарха, лишил его славы, богатства, почести, и сам патриарха, и как простого монаха, далекие Сибири, ссылку составили в Тамар, и Аргугус и не доехал до ссылки, изнуренный тяжким путем, святитель Иоанн Златоуст, день возвышения Пречистава Христа Господня, в Гаманах Грузинских совершил последние свои труды, причастившись святой Христовой Таре, славившись у престола Божия камня, Господь спокойно сказал, слава Богу за все. И с этими словами мирно, безропотно, радостью, тихой духовной радостью окончил свой жизненный путь с бедным Царством. День памяти праведного Иова Благостадания родился наш русский последний царь, мученик, государь император Александрович Андреевич. И как бы этим рождением в день праведного Иова благодатного, Бог объединил его дальнейшую многострадальную жизнь. Последним быть русским царем дома благословенного романа. Последним быть помазанником Божьим на русской земле. Чистою юностью прожил христианской доброй жизни. Чистую дружбу прошел он в дружбе со своей юной невестой, будущей женой, святой мученицей Витовицей Александровной. Читайте к ней переписку юную, когда юный Николай Савельевич писал юной княжне, еще она была протестантка, не православная Алиса. Какие чудные слова, это поэзия, поражаясь. Какие были чистые чувства. Никакой грязи, никакой похоти даже и намека не было. Святые люди, именно на русской земле. Пришло время, приняла Алиса, принцесса. Православную веру, не ради престола наследия стать русской царицей. Бог прислал, ибо за нее молились великие святители земли русской, чтобы невеста царевича Николая стала настоящей доброй. Она всей души полюбила святую приехала в лица. Она всей души полюбила православие и истинное христианство и стало даже в тяжких мученических страданиях. И как мужественно переносил скорби царь своей семьи. И болезнь наследника царевича Алексея. И скорби невесты. Какие жуткие гонения на него возникли. Басовщина, как и прочие безбожные силы, возбудили на него тяжкие гонения. Как он страдал, мужественно приносил все, без рога, благодаря Богу, находя утешение, сооружение храма Божия, оставление обители святых, молитвы и духовного благословения и сомнений, Стать нашей святой. Последний момент, когда ради спасения Отечества своего, чтобы не случилось гражданская война отечественных государств-императоров, отцовства, от престола царского, не бросил на хаос землю русскую, передав престол великому князю. Но Господу было угодно нечестивый народ наш, испытать тяжкой сатанинской революции, богооставленности полностью русского народа, испытать тяжкими испытаниями повелел Господь всем находящимся и живущим в земле русской. Самое первое испытание понесла ничего не повинная царская семья. Какую клевету, как правильный ее многострадальный и правильный Иосиф прекрасный, царская семья претерпела в жизни своей земной. Какое коварство, какие покушения были, какое нравственное давление постоянно было на эту семью. И особенно, когда безбожники, захватившие власть, определили им сын, тюрьму определили. Знал царь еще из предсказаний праведного Ария Красавица, из предсказаний преподобного Серафима Саровского, что ему нужно пострадать со всей своей семьей. Почему и не спешил он выдать девочек своих замуж, хоть и сватывалось очень много принцев за его дочерей. Он не хотел сохранить по предсказанию преподобного Серафима, в чистоте, дабы они стали невестами земными, а невестами небесными, невестами Христовыми, чистым сосудом дабы стало его поколение. И это желание Отца Мудрый Господь Господь. Не впустили они ни блуда, ни похоти, ни мужества, ничего этого не впустили. И Господь испытал жуткие страшные товары долгов. Как мужественно взошла царская семья на Толков. Перед смертью государь император мучил, передал свою дочь, великую княжну Ольгу, на волю записку, где он, как наше смертное завещание себе оставил, что он добровольно страдал, чтобы за него не мстили, когда его казнят. И по злобству не победишь. Я всех простил и за всех молился. Злобство не победишь, только не Бог. Вот завет, уходящий нашу систему, уходящий царской семьи на муку тяжкую на долгов, мог спасти царь свою семью и себя. Все готово было, чтобы их освободить, и корабль готов для их эвакуации. Царь мужественно перекрестившись, когда они предложили бежать, эвакуировать, сказал, «Верьте Евангелие, наверное, пути святой целовал, не могу быть предателем для священных. Продавит народ пути святой, я не сказал, что Бог не даст твоей жизни, за что вам не сказал, нет, да, и мы знаем, как мужество зашли они на голову, как казнили жутко безбожники сатанисты, как издевались над ихними телами, как долго не мог умереть невинное дитя, невинный татарь, невинный ад, за грехи всего русского нашего народа, богослужника, и в каких муках там кончал этот ад, царевич, и Виктория Петра за нас, за наши грехи, как искупительную жертву страданий, ты не оставил ни пилотного страданий, не воздоптал на Бога, не сказал, Господи, я все тебе отдал, и жизнь благочестивый и богоугодный вел, за что ты меня наказываешь. Не воздоптал, не сказал эти безумные богов. О, перенес все страдания, сам Спаситель Господь Иисус Христос, и ученики Христов, угодники Божии, и Анна Златоуст, и святитель Василий Великий, как Галилов и Навин, святитель Афанасий Великий, пять раз свергали его спотвящего престола, а не самые древние церкви, и мог возвращать, и он без ног, что ты нас не хранил. Мужественно наша Русь святая, наши русские подвижники, все искушения и скорби, и особенно 20 век, как первый век христианства Галилеи, все империи на христианство, так 20-й коварный век Галилеи, так великий и могучий, первый из русских православных церквей, воздвигли Павла Галилеи. Русь мужественно вошла в Бога, Русь умирала, и первый образец невинных страданий и принес помазание Божие. Царь наш, который мучился всем своим царством с ним, показал, что не нужно роптать на Бога за тем. На все есть воля Божия, и в тюрьмах, и в страданиях, и в болезни, и в казни, и в понятии крови, тяжких мук. За все нужно благодарить Бога. Злом злом не победишь, только победи зло любовь. Вразуми нас, Господи, чувствуй, разумей эти великие образцы духовной святости нашей, духовного духа горения, вразуми нас, разумей. И нам дай, Господи, частичку хоть небольшую этого терпения, чтобы нам не унывать, не ныть. Вот я пришел в храм, Все на меня просто смотрят, все на меня не обращают внимания, я такой верный, такой Бог. И почему наше нитье? Бог на Бога, и на ты свою чашу смертный грех, да не будет это наивное пасха нам. Что Господь не дал, такого будет. И вам Господь призвал сатане, благодарите. И вам дал Бог новую полагание, и приходится на тяжкую кооперацию. Воля Божия такова за все слава. Что не случается в жизни, воля Божия. Избавил вас Господь на храм, будете пили. Вы пришли не на порог, не на холм. Вы пришли пройти честным спасителем. И честным словным путем мы только станем наследниками Царства Небесного. Разуми нас, Господи, не избирай широкий путь, ведущий к победе. Отец, путь гонений, путь клеветы, путь скорбей, путь даже богооставленности бывает, как бы терпел путь Спаситель, когда отец небес оставит. Все потерпеть из Бога до конца и претерпевший до конца и обрести спасение вечное. Аминь. Так как Иисус учил неизвестное, а просты дает нам цель, дни святой спасной седмицы, для нашего дальнейшего жизненного страшения. Питайтесь собранными этими чудами, запасайтесь терпением, учитесь этому святому великому дару победы над дьяволом. Самое сильное оружие против дьявола – это безропотное терпение. Ропотники не наследуют Царство Небесное, чёрт на груди такого слова. Вот это да будет за совершением нации, дальнейшей нашей жизни. И пусть лик ваш не будет уныл, отчаян, злобный, недоволен. Пусть лик ваш будет светит, как и он светил у преподобного Серафима, у преподобного Сергия Радонежского, у мучеников святых, у царственных новомучеников, какой лик будет светить всех, которые терпение и несение Христа спасали стали и спасали души тысячи людей, окружающих их аминь. Укрепи, Господи, всех нас этим святом терпении и помощь Божия, страдание Христов, долготерпение Божие и соношение Божьего, да поможет нам Господь всем дальнейшей нашей святой жизни. Помилуйте Его, благодарим Господа за первый день страстной седмицы, что Господь положил в храме Божьей Христи, утренним чудным богослужением, днем Господь положил читать псалтирь, слушать псалмопение и другие, и вечно сегодняшний святой Господь положил нам, хоть и в небольшом количестве, но и странный Господь всегда дает. И быть в этот святой великий вечер божественного святой дни, радостный Божий, укрепи вас Господь, мирно, сегодняшний вечер Господь, безликатный чтобы не быть там посмешищем дьявола, недовольными, сороковниками, такими, как все слава. Дай Бог мирно отдохнуть ночь наступающую, и завтра великий вторник. Радость хотела вам благосостояния памяти, вместе с тем, помолитесь в очищении прославленной церкви, но прославленной святой своей жизни, мученической, царственного мученика. Нам Бог дал Господь безропотное терпение всем жизненным нашим местоношениям. Видит время поместного собора 2000 года Рождества Христова, и тогда это уже принесшее полное покаяние на цареубийстве вечного русский покаяния. Да уже прославится царская семья, книги святых угодников в Боге, нашим церкви русским православным, нашим книгам славным. Сейчас будем оканчивать утренним сегодняшнего великого Бога. Как отвечает Господь Иван, Господь отвечает нам, и земле, подобный красивым гробам, обитым бархатом, а внутри полная вера, так и наши чувства. По народности мы вроде такие не имеем правил, а внутри как не видно страшно. Сколько детских насхатов в жизни нашей, сколько чудных слов по нему посносит, дает нам цель, дает нам Евангелие, дает нам голос Божий для нашего назидания. Да отверзи Господи наш ум, разуметь красоту Слух Божий, чтобы на седмице питаться этой живительными соками, этим источником живой воды. Слово Божие, Святое Евангелие, да возвещает нас всех дальнейших нашу жизнь. Аминь. Завтра Бог 6 часов поставлю совершать правильно. На Великой после часа будем продолжать Евангелие читать от Иоанна и совершать другие первые священные Бога. Вечером уже там последний раз читать Великое Священие и последний раз по своем Великим чудом добавить к сожалению дело в полуночи и будем как следует вечер после Великой после святые. Помогай, Господи, с радостью находить великие дни, такой сложный день. Yeah.